Глава 33. Просто ужин. Соколовский изучающе покосился на Татьяну. «Кстати, вы осознаете, что Карина вас начала воспринимать в качестве матери?» «Видимо, так и есть», — призадумалась Таня. «И вы не против?» — заинтересовался Соколовский. «А почему я должна быть против? Ей так явно полегче, а мне совсем не трудно». «А вас на всех-то хватит?» «Ну, Вран, Карина, Крамиш постоянно рядом, Терентий что-то бубнит, лисы, норуши. А если сами семью захотите завести, как они вас все поделят?» «А я не апельсин, меня делить не надо», — улыбнулась Таня, припоминая детскую песенку «Мы делили апельсин». «Я неделимая, а семью, если кто-то заведется, придется мне к вам обращаться». «Зачем?» «Для морального наркоза кандидата». «Хотя, может, Крылану попрошу. Нет, наверное, все-таки вас». «Почему?» Соколовскому стало чрезвычайно любопытно, чем это его воздействие лучше, чем у Крыланы. «Вы только шок приглушите, ну, из мужской солидарности. А Крылана, чего доброго, еще начнет мне идеального мужчину вылепливать», рассмеялась расшалившаяся Таня. «Вот вы шутите, да? А это, между прочим, чистая правда». «Так что Крылану к избраннику, когда таковой будет, даже не подпускайте». Вполне серьезно кивнул Сокол. «Тут уж действительно лучше ко мне, а главное, не к Крамишу. Он вам вообще робота напрограммирует». «Хорошо, договорились». «Да, так давайте вернемся к нашим воронам, а точнее к Карине. Я, конечно, имею право ее никуда не отпускать, но пользоваться этим не собираюсь». «Только вот она и сама от вас пока никуда не отойдет. Вы ей отчаянно нужны. Так что если к вам будут прилетать посольства с тем, что вы должны ее отпустить, что ей хорошо только с соплеменниками, а главное, чтобы вы убедили этого птенчика в том, что ей с ними будет лучше, всех посылайте ко мне». Соколовский лениво на манер сытого льва потянулся, а потом продолжил. «Сразу говорите, что вы ничего не решаете». «А вон там имеется хозяин Карины. С ним и летите, и говорите, и пинка получаете». Соколовский улыбался такой доброй-предоброй улыбкой, что Тане стало очевидно. Он прямо-таки предвкушает, как будет давать пинка претендентам на крыло и лапу, а главное — дар Карины. А Филипп продолжил. «Хватит с нее воронов-пользователей. Все обойдутся». Тем более, что такой знаток и нам пригодится. Уртян вон только и ждет известия. Правда то, что Карина сказала или нет. Ему страсть, как хочется отвары делать на правильной воде. Да и так, мало ли, источник обследовать нужно. Таня подозревала, что Каринин талант сам Соколовский будет с удовольствием использовать, но он ее и защитит, и прикроет, и никому не позволит ее запереть где-нибудь с нелюбимым мужем, которому она только для статуса и заработков нужна. Лучше уж так. «Комнату ей выделите получше, и опять придется кого-то в горничной ей искать», — вздохнул Сокол. «Никого не надо искать, я все делаю хорошо и дальше буду», — послышался от двери взволнованный голос Карины. «Иначе опять Тане придется убирать. Тань, там ужин». «Он готов!» — опять смутилась Воронечка, теперь уже своего решительного выступления. «Милая, да меня же заклюют, если узнают, что талантливейшая Вороница здесь горничной работает!» — развел руками Сокол. «А может, у меня увлечение такое? Это хобби!» — предположила Карина. «Мне нравится, когда чисто!» «Ну, разве что хобби!» — с сомнением протянул Сокол. «Вы ужинать будете?» Таня решила сбавить градус переживаний. «Хватит уже на сегодня». «Если пригласите, буду». Соколовский вспомнил, что на съемочной площадке ему предложили на обед салат, который совершенно однозначно уже прожил отпущенный ему срок, и бифштекс, с которым надо было сражаться не просто с ножом, а с мечом наперевес. Поэтому он скромно закусил кефиром и хлебом, так как в подмосковные леса доставка точно не поехала бы, а съемочная группа работала именно там. Правда, Филипп и настроение свое исправил, и о коллегах позаботился. а то, что подложил свинью типу, занимающемуся питанием группы, во всеуслышанье заявив, что салат испорчен, так тот был сам виноват. Снабженческий тип, конечно, возмутился, демонстративно салат съел, но все было напрасно. Все, кто с Филиппом уже работали, знали, что у него очень острое обоняние, и к салату не притрагивались, вгрызаясь в противоборствующие с ним бифштексы так, что когда сокол отснялся, в пострадавших от обеда значился только снабженец. Он оккупировал туалет и выражал желание просидеть там как минимум до утра. Поэтому Соколовский без всяких сомнений отправился на ужин, развлекая Татьяну живописаниями съемочных обедов. «Знаете, Танечка, как-то нас кормили из очень крутого ресторана. Так расщедрился заказчик рекламы. Блюдо, как картинка взбесившегося авангардиста. Сочетание еще того веселее. Даже я такого не ем, хотя, честное слово, в гостях у тетушек каких только мухоморов не отведывал. Короче, все слегка ошарашенно рассматривали накрытый стол. Явно думали, как это есть и не уползет ли оно куда-нибудь, пока не пришел мой агент». «Вася?» — уточнила Татьяна. «Да, Вася. Вы же его помните?» «Конечно, как Васю-то забыть?» Короче, осмотрел он все это разнообразие, почесал шевелюру и жалобно так: «А картошечки жареной нет, с соленым огурчиком, а? Я понимаю, что это высокая кухня, но это какая-то такая высокая, что я до нее не допрыгну». Воображение сидящих за столом оказалось парализовано картиной кудрявого темнокожего Васи, который прыгает за высокой кухней, а потом, плюнув, выразительно потребляет вожделенную картошку с соленым огурцом. Просто потому, что он, как нормальный русский человек, ест то, что ему нравится, а жевать понты, когда голоден, он не любит. Карина Васю еще не видела, но смеялась вместе со всеми, пряталась за Таней, когда ей казалось, что она очень уж расхрабрилась, и думала, что, наверное, даже хорошо, что ей не поверили в бывшем доме. «Может, и крылья бы их уже не смущали, и разрешили бы в истинный вид вернуться, но вряд ли бы по-настоящему любили, а, скорее всего, сплавили бы к самому-самому претенденту, получив побольше отступных и сказав, что я должна это сделать ради чести рода. Просто продали бы подороже, да и все». Терентий смотрел на Соколовского, молчал, явно формулируя какую-то важную мысль, а потом выдал: «Дожили. Понапридумывали всякую высокую кухню так, что даже приличному агенту Васе поесть во всем этом нечего. Хорошо еще, что он не кот. Меня лет 20 назад как-то занесло в такой ресторан. Соблазнился, понимаете ли, запахом креветок. Зашел, а там на блюде лежит одна креветина, и три повара ее чем-то поливают, чем-то посыпают и чем-то обмазывают. Я специально решил понаблюдать. Должно же еще что-то там быть, да? Но нет, это было готовое блюдо. Они собрались его подавать, но поставили охладиться. Нет, я ничего не говорю. Первоначально креветина была вкусная, но все добавки к ней испортили приличный продукт. Так меня чуть не вытошнило». Таня переглянулась с Соколовским. Оба представили, что ощутили повара, обобранные на ключевой элемент блюда из одной креветины, и, не выдержав, рассмеялись. «Бедный ты мой, я тебе сейчас достану несколько креветок, чтобы это воспоминание прогнать». «Вот за что Танечку люблю, на лету ловит любой намек», — обрадовался Терентий, внимательно наблюдая за ответственным моментом, выдачей лакомства жаждущему и страждущему коту. «Да, Тереня, Тереня, ты же оставил высокоранговых шеф-поваров без коронного блюда», — не приминул подколоть кота Филипп. «Да что с ними сделается? Примчался младший из них, видать, самый здравомыслящий, обнаружил, что креветки нет, выхватил из холодильника другую, плюхнул ее на тарелку, жмакнул сверху всякой пакости по-быстрому, сыпанул какими-то присыпками и уволок на подачу. И поверь мне, никто никакой разницы не заметил. Даже сами старшие повара. Я ж поинтересовался и послушал, чего они говорят. Карина не очень понимала, что такое эта высокая кухня и зачем она нужна, но точно знала, что здесь, вот среди всех этих созданий, ей вдруг стало по-настоящему хорошо. Ну, конечно, такое чудесное настроение вечно длиться не может. Оно пугливое, а вокруг всегда слишком много шума. Правда, Каринина убежденность в том, что оно вернется только крепло. В данный момент шум устраивала Крылана, которая заглянула к подруге в выходной выпить кофе, но Таня умчалась в клинику. Ее попросили посмотреть зубы очень недоверчивой собаки, аргументируя тем, что кроме нее никто не справится. «Ну вот, опять она без отдыха работает!» возмутилась Крылана, отправившись к эксплуататору Соколу, который заехал посмотреть, как продвигается дело с отваром на выбранной воде. «Там идет очень сердитая Крылана», — пискнула из угла Тишуна, посланная предупредить Соколовского. «Злится». «А, очень кстати», — нелогично обрадовался Филипп. «Вот она-то мне и нужна, на ловца и вороница». Уртян, посмотревший в спину Соколовского, слегка поежился. Он не очень понимал, как можно спокойно, пусть даже в шутку, говорить о ловле таких ворониц. А Сокол, вышедший в коридор, от души улыбнулся, глядя, как в ореоле разлетающихся черных, как смоль, волос, к нему несется Крылана. «Вы опять Таню гоняете, почем зря!» — сходу начала она. «И вам, Крыланочка, доброе-предоброе утро! С началом зимы вас!» Радушно приветствовал ее Сокол. Пришлось слегка сбавлять обороты. Никакой женщине, пусть даже и воронице, неприятно, чтобы о ней думали, как о какой-то особе, совершенно не умеющей себя вести. Пришлось здороваться, признавать, что утро ничего себе, зима действительно началась, но... «А вот Таня на работе!» Крылана не была бы собой, если бы не умела разворачиваться в нужном направлении при любом ветре. И ничего-то ее не радует. Насколько я знаю Татьяну, она сейчас очень радуется тому, что очередная помесь крокодила с чемоданом спасена от зубной боли и счастливо виляет ей хвостом, сбивая с ног хозяина. Улыбнулся Сокол. А я вот очень вам, Крылана, радуюсь. Просто чрезвычайно. «Да?» — изумилась Крылана. «Зуб даю», — заверил ее Соколовский, демонстрируя идеальную улыбку. «И зачем же это я вам так понадобилась?» «Как зачем? Поблагодарить, конечно, за Карину». «Могу вам вернуть благодарность. Михаил Михайлович просто клад», — парировала Крылана. «Возможно, но вот воду он различать не может». «Что?» Крылане показалось, что ей послышалось. «Говорю, что воду узнавать, различать и искать, да все это на расстоянии, ваш медведь точно не в состоянии». «У Карины что? Первый дар?» — ахнула Крылана. «Представьте себе». «Да не может такого быть. А вы проверили?» «Еще как. Вон у меня сейчас травник варит отвар на одобренной ею воде и только что не пляшет вокруг от восторга». «Так что же это получается?» К чести Крыланы она и не задумывалась о том, что надо было воронечку не менять, а оставить у себя. «Это получается, что ее семейка, в смысле, ее бывшая семейка, этого не знала. Дар открылся только тут? У меня она ничего подобного не говорила». «Нет, как раз дар открылся 2 года назад. Когда ее толкнули в реку. Семейке она про дар сказала, но те не поверили, и, насколько я могу судить, сделали это в грубой форме». «Поэтому бедняжка и молчала. Боялась, что если расскажет, то ее опять на смех поднимут», — догадалась Крылана. «Ах вы ж!» — прошипела она что-то крайне невежливое. «Как жаль, что они далеко!» «Крылана, а что будет с северными воронами, если они внезапненько так узнают, что у них была воронечка с самым почитаемым даром, но ее родные ее запродали как уборщицу?» — вкрадчиво спросил Филипп. «Коварство — ваше второе имя!» — весьма уважительно констатировала Крылана. «Ох, что будет! Только на нее же сразу начнут когти и клювы точить! Не лучше ли подержать это в тайне?» «Вот и чудесно, что начнут точить. Пусть лучше сейчас, когда я к этому всесторонне готов, чем потом, когда я и знать не буду, что кто-то про это узнал». «Логично», — согласилась Крылана, неудержимо расплываясь в довольной улыбке. «Документы оформлены, не придраться. Платеж за их отпрыска зафиксирован. Сделка обратной силы не имеет. Ровно как и наша с вами мена». «А вам это неприятностей не доставит?» «Да пусть только попробуют. Я же Карину к вам переправила из-за того, что некоторые высокомерные ветроловы только что лапы не вытирали о бедняжку». «И это значит, что они тоже не распознали драгоценную вороничку», сделал логический вывод Соколовский. «Вот именно! Так что пусть клюют себе затылки!» выдала Крылана вороней аналог фразы «локти себе кусать». Она тут же захотела проведать Карину, а уходя уточнила. «То есть я мужу про ее дар говорю?» «И мужу, и его родственникам!» довольно кивнул Соколовский, понимая, что он только что выпустил наружу бурю. Нет, не бурю, а мощный ураган. Выпустил и приготовился наблюдать за дивным зрелищем. «Сначала понаблюдаю, а потом, глядишь, и крылья разомну», — предвкушал он. Когда Крылана, вдоволь наговорившись с Кариной и дождавшись Татьяну, которая действительно спасала очередного маленького песика, выпила кофе и вернулась домой, Корунд сначала ушам своим не поверил. «Да ты что, первый дар у запроданной вороницы? Ну все, это будет такой караул!» «Смартфоны все-таки прекрасное изобретение. Можно даже видеть своего собеседника. Чем Корунд и воспользовался?» «Здравствуй!» — степенно поздоровался с ним отец. «Доброе утро! А у меня новость». «И какая же?» — поинтересовался глава рода Ветроловов. «О Вороничке, бывшей Ветрохвостовой». «И какая же?» Ветролов не очень-то понимал, зачем сын опять говорит о той птице. «Она, оказывается, носительница первого дара». Ветролов сначала отмахнулся, а когда сообразил, что сын не врет, уставился на него горящими от возбуждения глазами. «Невероятно! Ты проверил? Какое я имею к ней отношение? Сокол проверил! Да, она же у сокола! Корунд! Но как же Крылана могла не увидеть задатки? Ты же знаешь, что задатки увидеть невозможно, а сам дар Карина скрывала». «Не понял». Ветролов прекрасно знал, что если ворон или вороница могут чувствовать воду, то это праздник, великая честь, богатство, почитание, и это скрывать? «Она 2 года уже с даром», — сообщил ему сын. «Ее бросили в реку, и там она ощутила воду. Но когда сказала это родителям, те не поверили. Кто-то из рода, не знаю кто, еще и насмехался над ней. И, видимо, насмехался жестоко, раз она решила про дар молчать. Не только Крылана, но и вы с мамой, и никто другой из наших не распознали». Мало кто видел, как вороны шипят, но в данный момент глубоко уважаемый батюшка Корунда делал именно это. Шипел, как заправский змей, которому наступили на хвост и там стоят. «Что? Что? Да ты ж сказал!» На странные звуки примчалась мать Корунда. А выяснив, в чем дело, подняла такой грай, что громкость динамиков смартфона пришлось слегка приглушить. «Выкупить! «Выкупить за любые деньги!» Наконец-то выговорил отец. «Сокол не продаст. Ты же понимаешь, какая это польза и престиж. Ты сам бы продал!» Это был самый точный аргумент. Нет, никогда, ни за что Ветролов не продал бы Вороницу с таким даром. Да, они мечтали о нем последние лет 100, и вот оно счастье. Но это самое счастье попало в лапы Ветрохвостых. «Ну все, я им самолично все хвосты повыдеру», — прорычал Ветролов. «Что же делать, а? Что? Сейчас и другие вороны прослышат. Будут пытаться сманить, замуж взять, украсть, что угодно сделать, лишь бы она была у них. Так, сегодня же к вам вылетает Кирин. Будет присматривать за Кариной и охранять ее». «Но она же принадлежит Соколу», — осторожно напомнил ему старший сын, пытаясь сообразить, как отнесется ко всему этому его младший брат. «Я сам ему позвоню. В конце концов, там гостиница. Почему это мой сын не может в ней остановиться?» Громкое карканье, раздавшееся откуда-то со стороны, Корунда удивило. Вообще-то у них было принято выказывать уважение главе рода. И кроме него самого и матери Корунда кричать, да еще так громко, никому не рекомендовалось. Взведенный последними известиями старший Ветролов сунул смартфон жене, а сам ринулся на вопли. Очень уж хотелось сорвать на ком-то гнев. Оказалось, что прилетел он по адресу. На крыльце, в позе, шел-шел и как упал, возлежал очень важный и уважаемый всеми ворон. Само крыльцо напоминало чудесно залитый каток, а уборщика крыловея... Да-да, того самого мерзкого рода Ветрохвостов, и след простыл. «Сынок, я сейчас вглубь дома отойду и двери прикрою», — доверительно сообщила Корунду мать. «А то твой отец на пару со своим советником костерят нашего нового дворника». «Погоди-ка, так это ж как раз брат прекрасной Кариночки. Ах, он гад такой! Так, я тебе потом перезвоню. Сейчас не могу разговаривать. Хочу тоже поучаствовать в этом ощипе».